Глава 11. Правило 20%. Из номера отеля в Новом Орлеане Кришна Бхарат с ужасом наблюдал за событиями в Нью-Йорке и Вашингтоне. 31 года от роду программист Google метался от телевизора к компьютеру, одновременно переключая каналы и просматривая сайты информагентств, пытаясь узнать подробности совершенных утром терактов. Он беспокоился о семье и переживал, надолго ли ему придется здесь задержаться, ведь федеральное правительство запретило полеты на территории США. Бхарат уже позабыл о форуме, посвященном поиску информации в интернете, для участия в котором он, собственно, и приехал в Новый Орлеан. Все его мысли вращались вокруг самой разрушительной со времен Перл-Харбора атаки на американскую землю. Иногда в моменты кризиса и потрясения рождаются великие идеи. Нечто подобное произошло и с Кришной Бхаратом 11 сентября 2001 года. С юных лет Бхарат, живший тогда в Индии, был, по его словам, пожирателем новостей. Он восхищался своим дедом, который всегда был в курсе происходящего в стране и в мире. Любовь к новостям в конечном итоге предопределила выбор профессии. Получив степень доктора в Техническом университете Джорджии, Бхарат переехал в Калифорнию и поступил на работу в компанию Digital Equipment с офисом в Пало-Альто, где его основной обязанностью было консультирование специалистов Alta Vista. Он заинтересовался поиском информации в интернете, что неудивительно, учитывая его юношеское пристрастие к новостям. Там, в Калифорнии, он и встретился с основателями Google. «Я сравнил систему Google с системой Alta Vista. Мне понравились и основатели Google, и их подход к поиску», — вспоминает Бхарат. В 1999 году он перешел в Google, а вскоре вместе с бывшим коллегой по Digital создал в Google исследовательскую группу и сам же ее возглавил. В организации работы компании есть одна особенность, которая Бхарату пришлась очень по душе — правило 20%. Оно гласит, что программисты вольны пятую часть своего рабочего времени или один день в неделю посвящать тем проектам, которые интересны лично им. Правило 20% по замыслу Брина и Пейджа должно стимулировать сотрудников компании к разработке новых идей. Основатели Google считают его инструментом формирования корпоративной культуры и особой атмосферы, в которой талантливые инженеры не только хотели бы продуцировать нечто новое, но и вознаграждались бы за новаторские идеи. В других компаниях работа над левыми проектами и идеями, как правило, не одобряется, что очень мешает инициативным и предприимчивым. Им зачастую приходится работать над своими проектами втайне от босса. В Google же правило 20% имеет совсем иной посыл. Посвящайте один день в неделю тому, что представляет интерес для вас, а не для вашего босса. И не забивайте себе голову вопросами типа «А будет ли моя идея приносить прибыль?» или «Можно ли ее трансформировать в продукт, который будет продаваться?» Словом, занимайтесь тем, что вам интересно. Правило 20% было введено для того, чтобы сотрудники имели возможность работать над собственными проектами, говорит Бхарат. Люди наиболее эффективно трудятся тогда, когда занимаются вещами, по их мнению, важными и увлекательными, или же придумывают что-то сами. Благодаря этому правилу поступают инновации с низших уровней управления. Менеджеры высшего звена их уже не контролируют. Специалисты могут либо каждую неделю уделять своему проекту 20% рабочего времени, либо копить время, дабы потом посвятить ему, скажем, целый месяц. Сотрудники делятся с коллегами своими идеями во время обеденного перерыва. В эти дни они сами себе начальники. Когда идея обретает законченные очертания, они выносят ее на обсуждение. Обсуждение, которое, однако, не выходит за пределы офиса компании. Проинформировать коллег о собственном проекте сотрудник компании может с помощью электронной доски объявлений, доступной пользователям внутренней сети Google. Помимо этого, время от времени проводятся форумы, в ходе которых программисты получают обратную связь. Позитивная обратная связь означает, что коллеги готовы сотрудничать с вами. Значит, вы можете инициировать разработку собственного проекта, говорит Бхарат. В Google все идеи прорастают в рамках этих 20% и расцветают на форуме идей. Затем отдельные идеи получают финансовую поддержку и трансформируются в проекты, процесс реализации которых отслеживается менеджерами высшего звена. Сотрудникам Google не нужно корпеть дома. Ведь в этом случае есть риск, что идею придется отложить в долгий ящик из-за недостатка средств, или что идея окажется настолько перспективной, что сотрудник решит уволиться, чтобы заниматься только ею. Компания предоставляет им свободу действий и необходимые ресурсы.